Глава вторая. В старом городе у меня особых проблем не возникло. Кажется, нашу компанию начали узнавать издалека. Да и как не узнать, когда следом вышагивала такая внушительная охрана? Четверо симпатичных девушек, вооруженных в буквальном смысле слова до зубов, пушистый белоснежный зверь, при виде которого даже мужчины с короной уважительно подавались в стороны, а между ними я, в роскошном черно-серебристом камзоле и совершенно без оружия. Ну, Ириол не в счет. На такое чудо кто угодно обернется, чтобы убедиться, что не померещилось. Думаю, весь Скорон Ол уже полнился слухами о странных чужаках, которым было позволено жить во дворце, и, разумеется, обо мне, поскольку мое присутствие в тронном зале во время совета кланов вообще ни в какие ворота не лезла. А я там иногда бывала. Правда, плохо разбираясь в обсуждаемых вопросах, по большей части помалкивала, а в последние дни вообще не появлялась, чтобы не дразнить гусей. Но даже этого хватало, чтобы на нашу процессию постоянно косились. Правда, мне никто не докучал и не приставал с вопросами, и вовсе не потому, что следом топала охрана, а лишь по той причине, что у женщин с корон Оли существовали совершенно особенные привилегии и очень четкие правила поведения, которые помогали мужчинам быстро сориентироваться в обстановке. Учитывая то, что дамы тут были весьма суровы, подобные законы являлись весьма актуальными. Получить за невинный комплимент сочную оплеуху или вызов на поединок от какой-нибудь смуглокожей красотки можно было в мгновение ока. Причем поединок смертельный. Иного с короны просто не понимали. Так что становилось понятным, почему эти самые правила были не просто введены в обиход, но еще и неукоснительно соблюдались. Самое важное из них касалось внешнего вида и в первую очередь верхней одежды. Каждая женщина, выходя на улицу, должна была соблюдать некий дресс-код, с помощью которого демонстрировала свое отношение к окружающему миру, и в частности к мужчинам. К примеру, надела брюки и мужскую куртку, значит, недвусмысленно посоветовала не подходить с предложением познакомиться. Если влезла в броню и опоясалась мечом, в случае с адамантом двумя, то стоило держаться от такой леди подальше. На первый же намек или деликатное приглашение посидеть в кафе смахнет башку и не поморщится. Наличие доспеха означало, что женщина в данный момент находилась при исполнении и требовала к себе отношения как к воину, так что игривое подмигивание могло быть расценено как оскорбление. Зато если она надевала платье и невесомой пушинкой пропархивала по улочке, с интересом посматривая на кавалеров, то это значило, что у девушки отличное настроение, она, скорее всего, свободна и не возражает против ухаживаний. Но опять же, подойти и развязно брякнуть про то, чтобы покувыркаться в постели, нельзя. Милая леди могла мгновенно превратиться в настоящую мегеру и вытащить из складок изящного платьица тяжелый мясницкий топор. Так что мужчины даже в этом случае могли лишь деликатно поинтересоваться, не желает ли благородная леди приобрести себе спутника. Причем неважно, зачем и на какое время. На час, на день или на всю жизнь. Решала это только женщина. Если кавалер приходился ей по нраву, никаких препятствий для совместного отдыха не имелось. Если же мужчина по каким-то причинам ее не устраивал, женщина имела полное право пройти мимо, отмахнуться, или, если он оказывался настойчив, послать его по известному адресу. Причем до тех пор, пока она носила платье, ответить ей тем же отвергнутый ухажер не мог. Общество не одобряло. Но стоило даме влезть в доспехи, как положение мгновенно менялось, и оскорбленный воин мог потребовать сатисфакции. Уже не как с женщиной, а как с воина. То есть вызвать нахалку на поединок, благополучно ее убить, покалечить, если, конечно, невоздержанная на язычок дама была слаба и неосторожна, или унизить прилюдно так, как посмела когда-то она. И это считалось нормальным. Так что местные женщины при всей их агрессивности тоже были вынуждены помнить о гордости своих суровых мужчин и не уязвлять лишний раз их самолюбие. В итоге, пробыв с Корон Оли всего пару недель, я поняла, что мне тут нравится. А если забыть о надоедливой охране и исходящих от нее эмоциях, то хоть вообще никуда больше не уезжай. Город воинов мог дать мне все, чего так не хватало в Валионе. Независимость, свободу, право самой решать, что и как делать. Возможность не закрывать лицо до смерти надоевшей маской фантома, носить мужские костюмы. Да много чего. То, к чему я так привыкла дома, и чего мне все время не доставало даже в бытность благородной леди. А еще знаете что? Здесь не было никаких шляпок. Так что решено. Если тени не будут возражать, я себе домик приобрету, и когда все это закончится, непременно останусь тут жить. Может быть, даже навсегда. «Как себя чувствуешь?» Неожиданно спросил Лин, оборвав эту мысль на середине. «Нормально», — ответила я, уставившись на него с изрядным удивлением. «А что?» «Да просто спрашиваю». «Ну да. Чтобы ты вдруг спросил просто так? Давай выкладывай, в чем дело? И к чему такие странные вопросы?» Шейри тихонько фыркнул, а потом слегка притормозил и теперь пошел рядом, едва не толкаясь мохнатым боком. «Скажи, ты ничего необычного в себе не заметила после возвращения?» «Лин, хватит юлить», — нахмурилась я. «Говори толком, что не так. И почему ты вдруг озаботился моим самочувствием?» Шейри, ненадолго обернувшись, испытующе глянул снизу вверх. «У тебя Дейри стала другой». «Что?» — неподдельно опешила я. «Да», — кивнул он. «Я перестал ее видеть за амулетами, хотя раньше она все время просвечивала и хотя бы на треть светилась белым. Но после Неверона она стала гаснуть, и теперь я не вижу ее совсем». Я растерянно моргнула. «А это хорошо или плохо?» «Не знаю», — признался демон. «Но мне почему-то не нравится. И еще мне кажется, прости, что это новый амулет ее такой сделал». «Какой амулет? Тот, который из храма Айда?» «Да. Я долго за тобой наблюдал и понял, что он скрывает тебя очень хорошо. Только теперь почему-то твоя Дейри стала совсем тусклой. Тебе даже амулет Аса так не помогал, все равно оставалась белая полоска. А теперь ее нет. Совсем. Но убедиться в этом мы сможем только тогда, когда ты их полностью снимешь. Вернее, когда снимешь себя тот, из храма». Я напряглась. То, что амулет некромантов полностью закрыл мою ауру, было, конечно, хорошо. В городе, где полно магов, светить свои способности не хотелось. Но при этом мне не нравилось его происхождение. Да и Лин что-то обеспокоился. Хотя сама я, если честно, едва не забыла о подарке. Висит и висит себе на шее. Обычный звериный коготь, чем-то напоминающий коготь Кахгара. Есть не просит, не мешает, не фонит. Когда братья проверили его и сказали, что другие амулеты я могу смело снять, я так и сделала. А теперь, по прошествии 2 недель, оказывается, что амулет-то с секретиком. Не просто меня прикрыл, но и выходит, еще и сил откуда-то взял, чтобы сделать это гораздо лучше, чем раньше. А откуда он силы-то мог взять? Естественно, от меня, любимый. И именно это меня беспокоило. Задумчиво дотронувшись до цепочки, я легонько пробежалась пальцами по тонким звеньям. «Лин, а давай-ка по возвращении ты еще раз меня проверишь. И с амулетом, и без него. Что-то мне такие новости не нравятся». «Мне тоже», — криво улыбнулся демон. «Еще вчера я видел твою Дейри, и она была достаточно яркой. А этим утром все, как отрезало». «Вчера я ребят не видела», — Так же задумчиво обронила я. И сегодня не увижу до позднего вечера. К ним опять главы кланов пристают насчет Неверона. Я уже умучилась им повторять по 20 раз одно и то же. Радан с мэром скоро охрипнут, докладывая то, что и так им давно известно. Как Ас это выдерживает, вообще не понимаю. Но я не могу к ним лишний раз даже подойти. И уж тем более не могу снять этот дурацкий амулет, чтобы попросить Гора глянуть на ауру. Шейри снова вздохнул. «Я сам посмотрю, когда вернемся. Только гайды, дай мне, пожалуйста, слово, что снимешь его, если он что-то сделал с твоей Дейри». «Конечно», — тут же откликнулась я. «Все-таки некроманты делали. Вдруг он с подвохом?» Лин спокойно отвернулся. «Я могу его уничтожить, если потребуется». «Договорились». Благодарно кивнула я и погладила черно-белые ушки. «Не думаю, что он способен нам серьезно нагадить. Пока с моей Дейри никому не удалось справиться. Даже тебе. А амулет — это не демон и не темный жрец. Хотя проверить мы его все равно проверим. Просто на всякий случай. Если окажется, что он далеко не такой надежный, как нам с тобой показалось, то я выкину его на ближайшую помойку». Лин слабо улыбнулся. «Лучше я его спалю». «Да мне все равно, хоть лапой раздави». «Спасибо». Очень тихо отозвался демон, бесшумно вышагивая рядом. «Это ведь я его нашел. И я отдал его тебе. Если окажется, что он порченный». Я с нежностью погладила мягкую шерсть. «На тот момент так было лучше. К тому же мы ведь еще ничего не знаем, так что не спеши себя обвинять, хорошо?» «Хорошо», — послушно кивнул он. «Больше не буду». «Вот и ладушки. А теперь идем скорее. Там нас, наверное, уже мальчишки заждались». Подходя к воротам старого города, мы натолкнулись на небольшую процессию алых, которым тоже зачем-то потребовалось прогуляться. Причем не где-нибудь, а возле обиталища младших кланов. Вшестером. И именно тогда, когда в ту же сторону двинулись и мы. Короче говоря, выйдя из разных улочек, мы едва не столкнулись лбами и застряли в тесном проходе, как две пробки в чересчур узком горлышке винной бутылки. При виде неожиданной помехи Лин заворчал, девушки с короны молниеносно выступили вперед, а удивленные встречей мужчины на миг даже опешили. Правда, их отрыбь длилась недолго. Поняв, что грозные леди находятся при исполнении, они вежливо отошли в сторону, уступая дорогу, и только потом кинули в мою сторону выразительные взгляды. Наверное, в их понимании служение чужакам противоестественно, за тем редким исключением, когда чужаки этого достойны. Но касательно меня они не смогли определиться с мнением. Мой внешний вид их не впечатлил. Отсутствие оружия на поясе вызывало недовольную гримасу, а короткие светлые волосы, резко контрастирующие с длинными черными косами девушек, вообще раздражали. Однако не всех. Как ни странно, действительно не всех, потому что трое из этой шестерки, разглядев мое лицо, неожиданно вздрогнули, а потом вдруг почтительно поклонились. «Доброе утро, госпожа!» В первый миг я, признаться, озадачилась. Особенно, когда странные типы не просто поклонились, а изволили прижать кулаки к груди, как это принято в Валионе, и опустились на одно колено. Но когда один из них осторожно поднял голову и, стянув с головы тяжелый шлем, с жадным любопытством всмотрелся снова, я неожиданно признала в нем одного из тех незадачливых товарищей, которые пытались напасть на меня в Рейдане. Интересно, с чего бы вдруг такая встреча? «Привет, Забияка», — усмехнулась я, поняв, что не ошиблась. «Ты Раэрн, кажется, да? Какими судьбами?» «Дела, госпожа», — смиренно отозвался Скарон, снова опуская взгляд. «Как вы знаете, владыка согласился принять нас на службу». «Да уж знаю», — хмыкнула я. «Простил Обормотов. Хотя проблем у него потом возникло, не оберешься». «Да, госпожа, нам жаль». «Еще бы!» «Встань!» — велела я, перехватив сразу несколько ошалелых взглядов. Причем от своих девочек чуть ли не более диких, чем от обалдело возрившихся на Раэрна с коронов. «Твой владыка забыл сказать, что я не люблю подобных жестов». «Да, госпожа». Все так же смиренно отозвались Алла и поднялись. «Чем мы можем тебе послужить?» Я удивленно приподняла брови. «Да ничем. Идите, куда шли». «Возможно, мы могли бы помочь». «Вряд ли. У меня и так помощников...» Я кинула за спину насмешливый взгляд. «Хватает. Даже перебор». «Госпожа желает, чтобы мы ее сопровождали?» Спокойно осведомился Раэрн, словно не услышал. На что я неловко кашлянула и, помня о двойной подоплеке подобных вопросов, поспешила вежливо отказаться. «Не сегодня. Но за предложение спасибо. Всего доброго, господа». Я кивнула, прощаясь с едва не случившимися ухажерами, и первой прошла мимо, оставив Алых объясняться с сородичами без моего непосредственного участия. Однако в последний момент вдруг вспомнила о важном и обернулась. «Кстати, парни, о моем происхождении мало кто знает. О характере нашей с вами первой встречи тоже, не говоря уж о ее причинах. И я хочу, чтобы так оно и оставалось». «Как пожелаешь, госпожа». Невозмутимо отозвались с короны, всем видом показывая, что не проболтаются даже под пытками. «Чудесно! Была рада вас видеть!» «Хорошо!» Неопределенно протянул Лин, когда мы миновали ворота. «Асу от них будет немалая помощь. Они знают традиции и обязаны ему по гроб жизни, так что никогда его не предадут. Жизни положат по первому его слову, потому что теперь эти жизни принадлежат ему. И тебе, между прочим, тоже. Это ведь ты остановила брата». Не смотреть же было на то, как он их заживо сжигает прямо у меня на глазах. «Вот-вот. Этого алые точно не забудут. Кстати, почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?» «Не хочу, чтобы меня воспринимали только по титулу». «Но так было бы проще». «Нет, Лин, не думаю». Невесело улыбнулась я, быстро шагая по улице. «Ты помнишь, Валион? Помнишь, как вели себя люди с королем? И как они смотрели на меня на последнем балу? А что будет, если станет известно, кто я на самом деле?» Лин хмыкнул. «Не о том переживаешь, хозяйка. Те, кому надо, всегда будут смотреть на тебя правильно. А остальные пусть идут лесом. К чему тебе их мнение?» «Да я не о мнении переживаю. Мне мерзко думать, что и передо мной начнут гнуть спину лишь потому, что я высоко взлетела». «Но это правильно», — возразил Лин. «И что должны уважать? А как еще люди могут выразить свои чувства, если не жестами, которые были бы понятны издалека? Не каждый же может подойти и сказать тебе это в глаза. Так положено, Гайда. Таковы, если тебе будет понятнее правила. Чем выше твое положение, тем выше и ответственность, тем труднее обязанности и тяжелее ноша. Тебе кланяются не от того, что желают выслужиться или изобразить фальшивое радушие. Нет, тебе кланяются тогда, когда понимают, какая тяжесть лежит на твоих плечах, видят, какие усилия ты прилагаешь, чтобы выдержать этот груз, и благодарят за то, что ты делаешь это за них. Ты ведь сама вспомнила о Валионе. И не хуже меня понимаешь, что король всегда должен оставаться королем, со всеми своими регалиями и атрибутами власти. Ему должны оказывать уважение даже те, кто считает его врагом. Иначе он не король, а айд знает что. Иначе на него можно плюнуть и забыть. Иначе он не правитель огромной страны, от слова которого зависит жизнь большинства его подданных. Это вопрос престижа, хозяйка. Вопрос, как ты иногда говоришь, имиджа. Король может себе позволить панибратство лишь с равными. И тебе пора к этому привыкать. Ведь на самом деле ты стоишь гораздо выше любого короля. Я криво усмехнулась. Спасибо, что напомнил. «Я напомнил тебе о важном», — упрямо тряхнул головой Шерри. «И сказал то, о чем ты сама прекрасно знаешь, но никак не хочешь принять. Я знаю, что тебе это не нравится. Но у тебя, как у хозяйки, есть свое достоинство, своя честь и своя вершина, до которой не добирался еще никто из смертных. Ты, Ишта, не забывай. Поэтому ты должна вести себя как Ишта, должна соблюдать законы, которые приняты в этом мире, и понимать, что возврата к прежней жизни, когда ты ни за что не отвечала, нет. Теперь на твоих плечах лежит слишком много, от тебя многое зависит. И зная об этом, люди будут выражать свое почтение так, как ты, конечно, не привыкла, но как положено при твоем статусе и положении. Понимаешь?» «Понимаю», — грустно кивнула я. «Но очень хочу оттянуть этот неприятный момент подальше». «Увы», — также грустно отозвался демон. «Боюсь, этот момент уже наступил. А скоро придет время, когда ты больше не сможешь скрываться». «Я знаю». «Тогда перестань требовать от них невозможного. В этом мире не так много людей, которые смогут тебя понять. Остальные будут видеть лишь то, что хотят. Будь собой, Гайда. Пожалуйста, всегда будь только собой. Той особенной женщиной, которой ты стала, а не той сомневающейся девчонкой, которая когда-то была». Я вздохнула. «С ума сойти, каким-то иногда бываешь мудрым. Даже не верится, что когда-то я тебя на руках таскала и настойчиво уговаривала на то же самое. Поверь, Лин, я все понимаю. Но пока есть возможность, я хочу побыть просто Гайда. На месяц, на неделю, хотя бы на день. К тому же не так уж мало людей способны меня по-настоящему понять. Как минимум дюжина из них не переменит своего мнения и не перестанет общаться со мной так, как раньше». «Ты говоришь о фантомах?» — лукаво прищурился Лин, ненадолго обернувшись. Я посмотрела в сторону знакомой зеленой улочки, у начала которой нас уже с нетерпением ждали, и тепло улыбнулась. «Конечно».